Глава вторая. Ветер задувает за шиворот, холодный, по-сибирски пробирающий до костей. Но мне это не страшно. Я перестала вообще чего-либо бояться. Когда тебя нет, нет и страха. Запись в дневнике Марты. «Ты его знаешь?» — быстро лепечет Мария. Танец с ней тоже обошелся в кругленькую сумму. Банкир выложил за них чуть больше 700 тысяч долларов. «Кого?» «Ну, с кем ты танцевала?» Моя вроде как подруга продолжает выглядывать из-за шторки. «Знаю», — сухо отвечаю. Вечер закончился. С удовольствием скинула туфли, и сейчас хочу говорить только о ванночке для ног с эфирными маслами эвкалипта и мяты. Видела в рекламе по телевизору. При заказе от 2 штук скидка. Может, стоит предложить Мари? И да, еще бы не отказалась от сочного бургера в исполнении Рикардо. Его фудтрак в нескольких километрах отсюда. Мои глаза прикрыты. Я думаю о доме. Нет, не о том месте, откуда сбежала 2 года назад, а о маленькой квартирке в Майами. Не могу похвастаться ее размерами или расположением в фешенебельном районе, но меня она полностью устраивает. Поэтому сейчас я жажду оказаться в своей кровати, на своей подушке и под своим одеялом. Меня ждет 75-я серия турецкого сериала. «И кто он?» Мария вновь выдергивает. Стараюсь о нем не думать, но видно сегодня такой вечер. «Алекс Эдер, чемпион Формулы-1», — произношу лениво. Потягиваюсь. Сережки на моих ушах бренчат, и этот звук создан, чтобы убаюкивать. «Симпатяга», прикусывает край губы и продолжает пялиться в зал. Гостей там почти не осталось. Алекса, думаю, подавно. Если Мария думает, что я продолжу мусолить тему моих странных отношений с Эдером, то она глубоко ошибается. Эта тема — табу в квадрате. Никто не в состоянии вытащить меня на эмоции или заставить поностальгировать по прошлому. «Свободный, не знаешь?» Перевожу взгляд на любопытную Марию и поднимаюсь с удобного кресла. Мне приходится вновь надеть туфли на слегка отекшие ноги. Обещаю купить себе ванночку домой, после бургера только. Не знаю, знать не желаю. «Странно, ты, Марта, такой мужчина. При деньгах знаменит, красив. Если еще и свободен, то с ним что-то не так? Ей-богу, хоть смейся, что я и делаю». Фраза «модели глупы» явно имеет под собой почву. «Купи он танец со мной, я бы его не отпустила. И плевать, если с ним что-то не так», — поджимает губы. Не хочу ее расстраивать тем, что Алекс не обратит на нее свое внимание ни при каком раскладе. Но удерживаю эту мысль при себе. Меня это не касается. Медленной походкой выхожу из здания музея, где проводился благотворительный аукцион, и бреду до своей недалеко припаркованной машины. Даю себе минуту полюбоваться в очередной раз. Красная, маленькая, а такой я и мечтала. Одной кнопкой можно открыть верх и ехать по проспекту, любоваться океаном и пальмами. Сажусь, забросив сумочку на соседнее кресло, и, заведя двигатель, выезжаю на шоссе. По радио играет хит некой рок-группы, и я делаю музыку чуть громче. Складываю крышу и делаю то, что и хотела. Проезжаю по проспекту, любуясь закатом, пальмами и серферами. Левую руку вскидываю вверх, чувствуя жесткое сопротивление ветра. Сейчас мне хорошо. Можно даже сказать, что я счастлива. Паркуюсь у закусочной недалеко от дома. «Как обычно?» Повар Рикардо уже меня знает. «Угу», — смутившись, говорю. «Водится за мной один грешок. Когда я дико устала или выдался тяжелый день, я позволяю себе небольшой, но сочный бургер». «Секрет?» — подмигивает. «Как обычно. Забираю заказ и оплачиваю с неплохими чаевыми. Рикардо — классный парень. Мне нельзя такое есть. И если тренер узнает, не сносить мне головы. Поэтому да, самый большой секрет». С удовольствием съев бургер и выкинув салфетку в ближайшую урну, оборачиваюсь. Могло, конечно, показаться, но ощущение, что я под чьим-то наблюдением, заставляет поёжиться и встряхнуть плечами. Солнце уже село за горизонт, тонко намекая, что пора бы оказаться уже дома. помню, чем закончился вечер, когда я сбежала из ресторана от Алекса. Паркуюсь недалеко от входной группы, ставлю машину на сигнализацию и поднимаюсь к себе на 5-й этаж. Квартира встречает меня тишиной и приятным запахом жасмина. Скидываю туфли, вешаю на крючок сумку и иду в небольшую ванную комнату мыть руки. Драгоценности кладу на специальное блюдце, не забыть бы завтра их отвезти. И завариваю вечерний чай. На часах 10, когда приходит оповещение от одного издательства. Фотографии с этого вечера уже загружены в сеть. Первое, где я и Алекс. Меня пронзает острый укол воспоминания, подобно снотворной инъекции, и от нарастающей боли я морщусь. Это прошлое, всего лишь прошлое. «Прости, что не смог прилететь на благотворительный вечер». Сверху всплывает сообщение от Стефа. Тут же жму, чтобы открылось окошко, убирая с глаз долой меня и Эдера. «Ничего страшного. Уверен, за танец с тобой выстроилась очередь». «О, да». «Я прилетаю завтра. Увидимся. Серги можешь не возвращать. Я выкупил их для тебя». Стеф всегда пишет односложно. Он человек дела. Финансовая акула и все такое. Но я больше не позволю мужчине делать мне подарки. Даже если это будет что-то желанное, красивое и идеально мне подходящее. Отбрасываю телефон на диван в полной уверенности, что Серги я в любом случае верну. В ответ ничего не пишу, потому что Стеф не ждет. А я никогда не оставляю сообщения последней.